Глава 88. Времени все меньше. Нола Кей, аналитик службы безопасности, допивала третью чашку кофе. От нервного напряжения и избытка кофеина казалось, будто бы по телу пропустили электрический ток. Никаких вестей от Сата. Наконец зазвонил телефон, и Нола схватила трубку. «Служба безопасности?» Нола слушает. «Нола, это Рик Пэриш из системной безопасности». У Нолы поникли плечи. «Не Сато». «Здравствуйте, Рик. Чем могу помочь?» «Хотел предупредить. У нас тут кое-какая информация образовалась, как раз по вашей последней теме». Нола резко опустила чашку на стол. «Ему-то откуда известно, над чем я работаю?» «Что, простите?» «Но мы же проводим сейчас бета-тест программы Си», — пояснил Пэриш. «Она и мониторит ваш компьютер». Нола вспомнила, что агентство установило у себя новую программу системной интеграции, которая рассылала уведомления в режиме реального времени в разные отделы, обрабатывающие потенциально связанные между собой данные. В эпоху террористической угрозы, когда все решают секунды, для предотвращения опасности зачастую достаточно вовремя получить уведомление, что в соседнем кабинете анализируют как раз ту информацию, что нужна тебе. Хотя, на взгляд Нолы, от программы было больше помех, чем пользы. Поэтому она прозвала системную интеграцию Си совместной идиотизацией. «Точно, забыла совсем», — ответила Нола. «Что у вас там?» Она прекрасно знала, что в здании ЦРУ ни один человек, кроме нее, не осведомлен насчет кризиса и уж тем более не может работать параллельно с ней. Единственное, что Нола сегодня делала на компьютере, это проводила по требованию Сата исследование истории эзотерических масонских учений. Однако пришлось подыгрывать коллеге. «Может, это и пустяки?» — продолжал Пэриш. «Но мы сегодня отловили хакера, а программа сигналит, что надо поделиться с вами». «Хакера?» Нола отпила кофе. «Слушаю». «Около часа назад мы тормознули хакера по фамилии Зубианис, который пытался вскрыть файл на одной из внутренних баз данных. Парень утверждает, что выполнял работу по заказу и понятия не имеет, почему кому-то потребовался именно этот файл. Разумеется, ему неизвестно, что документ находится на сервере ЦРУ». «Ясно». «Мы с ним закончили, тут все чисто. Но вот что странно. Этот же файл был сегодня запрошен внутренним поисковиком. Такое впечатление, будто кто-то прицелом пролез в нашу систему, задал поиск по неким ключевым словам и получил выжимку из документа. Так вот, самое странное в ключевых словах, особенно в одном, которому программа Си выдала статус первостепенной важности. Это слово, кроме как у вас и у меня, нигде не встречается». Он помолчал. «Слово «симбалон» вам знакомо?» Нола подскочила в кресле, пролив кофе на стол. «Другие слова там тоже весьма специфические», — добавил Пэриш. «Пирамида, портал». «Немедленно ко мне», — велела Нола, вытирая столешницу. «И несите все, что нашли». «По-вашему, эти слова сейчас же?»